Техасская революция и американо-мексиканская война. Но вернемся теперь к военно-политической истории Северной Америки. К середине 30-х годов XIX века в пограничном мексиканском штате Техас проживало более 30 тысяч американцев, перебравшихся сюда преимущественно из южных штатов. Дешевизна земли вызвала мощную колонизацию американцами, и вскоре число американских колонистов значительно превысило количество мексиканского населения. При этом большинство переселенцев оставались протестантами, сохраняли английский язык, свои обычаи и, по сути, российское отношение к мексиканцам. Когда же в 1829 году в Мексике было запрещено рабство, недовольство среди местных жителей стало так велико, что послужило поводом к объявлению независимости Техаса. До освобождения Мексики от испанского владычества одна американская колония получила от мадридского правительства разрешение поселиться на берегах залива между устьями Арказаса и Рио-Браво-дель-Норте, то есть в Техасе. Эта колония признавала верховную власть Испании, находилась в непосредственном подчинении вице-короля Мексики, имела своего губернатора, свои законы, свой гарнизон и ничем, по большому счету, не отличалась от прочих мексиканских владений. С другой стороны, узы дружбы и общего происхождения связывали техасскую колонию с землей, откуда колонисты пришли. Революции, будоражившие Мексику до 1834 года, не слишком отзывались в Техасе. Однако же революция 1834 года, свергнувшая федерализм для учреждения в Мексике центрального правительства, которому должны были подчиняться все провинции, совершила такое покушение на права техасцев, что они не могли не восстать. А еще точнее, как только американские поселенцы в Техасе узнали об отмене мексиканским конгрессом рабства и стремлении Мехико заставить их платить налоги, они сразу же взялись за оружие. Но на самом деле защищали не только права и свободу рабовладения. А так, конечно, в любом учебнике можно прочитать, что техасцы объявили о своем желании быть независимыми. Вашингтон поспешил признать Техасскую республику, из Нового Орлеана завезли оружие и боеприпасы, и вскоре техасские колонисты начали боевые действия против войск, присланных из Мексики. 21 апреля техасская армия, 783 человека, под командованием генерала Сэма Хьюстона, и мексиканская, 1600 человек, под командованием Санта-Анны, встретились в решающем сражении в устье реки Сан-Хасинто. Впрочем, сражение это громко сказано. Тем апрельским утром 1836 года близ реки Сан-Хасинто на мексиканскую армию напали около 600 колонистов, застав солдат врасплох. Решающее сражение длилось 18 минут, и мексиканцы разбежались. И это удивительно, ведь армия Санта-Анны состояла в первую очередь из профессиональных солдат, но большинство из них оказались даже невооруженными перед внезапной атакой. Сам Санта-Анна скрылся, но на следующий день он был задержан техасской поисковой группой. Под угрозой смерти он подписал соглашение о прекращении военных действий. Чтобы спасти свою жизнь, генерал обещал приказать мексиканским войскам отступить и признать новую республику. В июне 1836 года мексиканские войска покинули пределы Техаса. Естественно, Мексика отказалась ратифицировать этот договор, подписанный своим пленным президентом. И, несмотря на прекращение военных действий, статус Техаса оставался юридически неопределенным до тех пор, пока в 1845 году он не присоединился к США. А в 1838 году в Веракрусе высадились французские войска. Причиной интервенции послужил отказ Мексики заплатить за убытки, понесенные несколькими французскими гражданами. Эта война получила довольно странное название – «Кондитерская война». И связано это было с тем, что в 1838 году французский кондитер Ремантель, утверждавший, что его магазин в Мехико был разрушен во время смуты в 1828 году мексиканскими мародерами, обратился за защитой к королю Франции Луи Филиппу. Поддерживая своего гражданина, Франция потребовала 600 тысяч песо в возмещение морального ущерба. Понятно, что эта сумма была чрезвычайно высокой по сравнению с дневным заработком среднего рабочего, который составлял тогда около 1 песо. Плюс Мексика объявила дефолт по французским кредитам на миллионы долларов. Франция потребовала вернуть долги. После того, как объявленная сумма не поступила, король послал флот под командованием Шарля Бадена для блокады всех мексиканских портов от Юкатана до Рио-Гранде и захвата порта Веракрус. Французская эскадра, состоявшая из 60 пушечного фрегата и трех бригов, была отправлена в Мексику в конце 1837 года, чтобы продемонстрировать решимость. Поскольку у Мексики не было военного флота, способного противостоять эскадре, французы без сопротивления блокировали Веракрус, захватив 36 торговых судов. Но президент Анастасио Бустаманте отказался удовлетворить их требования. При этом Мексика рассчитывала как на поддержку Англии и Соединенных Штатов, купцы которых сильно страдали от блокады, так и на желтую лихорадку, опустошавшую экипажи французских кораблей. В это время французов мучило еще один общий недостаток – отсутствие пресной воды. Если бы не наступили обильные дожди, которые дали возможность запасти ее порядочное количество, то команда фрегата перемерла бы не только от лихорадки, но и от жажды. Адмирал Шарль Баден явился в середине октября и стал во главе морских сил французов, состоявших из 21 судна и вооруженных 352 пушками. 14 октября эта эскадра стала на якорь у островка Сакрифисиус, в трех милях к юго-востоку от Веракруса. По прибытии в Веракрус адмирал Баден немедленно отправил в Мехико одного из капитанов с депешей к мексиканскому правительству. В полдень 27 ноября истекал месячный срок ультиматума мексиканскому правительству. Едва тронулся флагманский фрегат, от форта отвалила шлюпка под белым парламентерским флагом, которая привезла адмиралу Бадену письма мексиканского министра иностранных дел и генерала Мануэля Ринкона, командующего войсками в Веракрусе. Из всех требований французского адмирала они признавали справедливыми только уплату 400 тысяч песо, которую предлагали разложить на 6 месяцев. Все же остальные требования обещали только разобрать. Адмирал Баден усмотрел в этих бумагах только желание затянуть переговоры. Коротенькой запиской он уведомил генерала Ринкона, что приступает к военным действиям, и попросил его передать это правительству республики. В половине третьего дня французская эскадра открыла огонь по форту Сан-Хуан-де-Улуа, что на островке на северо-востоке от Веракруса. У французов была куча времени, две темные ночи и беспечность мексиканских часовых, чтобы выполнить рекогносцировку как нельзя успешнее. Началась артиллерийская дуэль. Очень слабый ветер плохо относил пороховой дым, и потому противоборствующим сторонам приходилось иногда прекращать огонь, чтобы наблюдать за результатами стрельбы. К половине пятого три пороховых погреба были взорваны, а четвертый засыпало развалинами разрушенной над ними башни. Ответный огонь форта существенно ослабел. В 9 вечера из форта прибыл парламентер с предложением прекратить огонь на время уборки убитых и раненых, но Баден отказал и потребовал немедленной сдачи. Комендант крепости согласился, но попросил разрешения связаться с командующим войсками в Веракрусе. Так как к рассвету ответ так и не был получен, то фрегаты вновь заняли позицию. В половине 9 утра прибыл начальник штаба и заявил, что командующий согласен на капитуляцию, по которой бы французы заняли порт, и в городе осталось бы не больше 1000 мексиканских солдат. Порт должен был быть открыт для входа коммерческих кораблей всех наций, и французский гарнизон Сан-Хуан-де-Улуа получил право запасаться свежей провизией в городе. Французы потеряли всего 33 человека, причем убитыми только 4, и суда их не имели серьезных повреждений. 28 ноября командующий войсками генерал Ринкон подписал капитуляцию. За этим должно было, по-видимому, последовать заключение мира, и моряки некоторых из французских кораблей вместе спокойно осматривали Веракрус, когда генерал Санта-Анна, новый губернатор департамента Веракрус, вдруг велел вступить в город свежим войскам и запереть ворота. Санта-Анна заявил, что его правительство отказывается ратифицировать договор и готовится отнять обратно форт Сан-Хуан-де-Улуа. Адмирал Шарль Баден ни минуты не колебался. Уже на другой же день три отряда общей численностью в 1200 человек были высажены на берег, направились к городу, взорвали городские ворота, влезли на стены и, несмотря на сильную уличную перестрелку, овладели городом. Затем по команде адмирала французские солдаты отступили на свои суда. Мексика была вынуждена покориться. После долгих переговоров в Веракрусе 8 марта 1839 года был подписан договор, доставивший Франции все требуемые ею удовлетворения. Впрочем, уступки были обоюдные. Мексике тягостно было оставаться без своего главного порта, и, кроме того, пользуясь критическим положением правительства, восстала партия так называемых федералистов, желавших не единой республики, а федеративной, то есть разделение Мексики на штаты, независимые один от другого, но соединенные, подобно североамериканским. Итак, в договоре были решены главные условия – уплата 600 тысяч песо вознаграждения, уравнение прав французских подданных и французской торговли с наиболее привилегированными в этом отношении прочими иностранцами и уничтожение насильственных займов у французских подданных. 25 марта форт Сан-Хуан-де-Улуа был сдан обратно мексиканцам, а 16 апреля эскадра адмирала Бадена снялась с якоря и пошла во Францию. При дипломатическом вмешательстве Англии президент Анастасио Бустаманте в конце концов согласился заплатить долг. Когда режим президента Бустаманте окончательно погрузился в хаос, неугомонный генерал Санта-Анна снова попытался получить контроль над временным правительством. Он стал президентом в пятый раз. При этом ему досталась совершенно пустая государственная казна, ослабленная войной с Францией страна и пребывающий в недовольстве народ. Ко всем прочим проблемам на столицу с целью свергнуть Санта-Анну надвигалась повстанческая армия под руководством генерала Хосе де Урреа. Однако президенту удалось разбить повстанцев, лично командуя войсками. После этого Хосе де Урреа был арестован, и его отправили в тюрьму в Пероте. Уже в следующем году он был возвращен в армию, но ненадолго. Вновь последовала неудачная попытка переворота, а вскоре генерал скончался от холеры. Следует отметить, что в течение пятого срока Санта-Анны его режим стал еще более жестким, чем во время его предыдущего правления. Антиправительственные газеты закрывались, недовольные заключались под стражу. В 1842 году президент направил небольшой экспедиционный корпус через техасскую границу, и тот атаковал отряд Николаса Доусона, бойцы которого вынуждены были сдаться мексиканцам в плен. Это нападение не принесло мексиканцам особой выгоды, зато убедило техасцев в выгодах присоединения к США. А тем временем Соединенные Штаты обратились к другим мексиканским провинциям, расположенным по соседству. Множество колонистов пришло в Северную Мексику, в города Санта-Фе, Пасо-дель-Норте и Чиуауа. И вполне уже можно было предвидеть тот момент, когда пришельцы сравняются по численности с мексиканским населением и когда северные провинции Мексики последуют за Техасом. Но мир с Мексикой был подписан, и не имелось никакого предлога к разрыву отношений с этой страной. Однако, с другой стороны, Техас мира не подписывал, и мексиканское правительство постоянно показывало намерение принудить техасцев вновь войти в состав республики. Стало быть, техасцы имели право сами предпринять экспедицию на Санта-Фе и Чиуауа. К ним и обратились американцы. В Санта-Фе и Чиуауа началась активная пропаганда в пользу Союза, прикрытого примером Техаса. Но восстание окончилось, не начавшись. Экспедиция в 1843 году оказалась столь же безуспешной. Но американцы не унывали, успевшие без войны получить Техас, не теряли из виду Калифорнию, входившую в состав Мексики, и Орегон, контролировавшийся британцами. Генерал Санта-Анна истратил на войну все национальное богатство и еще глубже завел страну в долговую зависимость от иностранных держав. Но был избран новый конгресс, большинство в котором получили Модерадос, а его роспуск спровоцировал народные восстания. В 1844 году к власти вновь вернулись Модерадос. Генерал Санта-Анна бежал в горы, а затем уплыл в Гавану. Техас добился независимости, а в 1845 году он вошел в состав США, что вызвало сильное недовольство мексиканского правительства. Конечно же, американцы не ограничились аннексией Техаса. Джеймс Нокс Полк, ставший президентом США в 1844 году, предложил выкупить у Мексики Калифорнию и Нью-Мехико, а также урегулировать вопрос о спорных территориях у реки Рио-Гранде, но мексиканское правительство отказалось даже вести переговоры на эту тему. После этого в марте 1846 года американский генерал Закари Тейлор, назначенный командующим войсками, занимавшими Техас, вторгся на спорные территории и захватил Пойнт-Исабель, в устье Рио-Гранде. В ответ мексиканские войска перешли Рио-Гранде и обстреляли американский форт, известный теперь как Форт Техас. Гарнизон форта состоял из отряда майора Джейкоба Брауна и 22 пушек. Мексиканцы осадили форт, но не смогли взять его. За время осады в форте погибло несколько человек, в том числе и сам майор Браун. Эти события послужили для Конгресса поводом для того, чтобы 12 мая 1846 года официально объявить Мексике войну. Вслед за этим Закари Тейлор после ряда успешных боев взял Монтеррей. Битва за Монтеррей 21-24 сентября 1846 года была кровопролитной, и обе страны понесли в ней достаточно серьезные потери. Американцы потеряли 400 человек. Потом в Монтеррее американцы устроили бесчинство. Забирали зерно, скот, расстреливая протестующих крестьян, сожгли и разрушили часть города. После взятия Монтеррея между воюющими державами было заключено перемирие на 2 месяца. В это время в самой столице Мексики произошел переворот, и президент республики Хосе Мариано Эпифанио был низложен и заменен возвращенным из изгнания Санта-Анной, который, по окончании перемирия, лично принял начальство над войсками. 16 ноября генерал Тейлор занял Сальтильо. Затем американцы предприняли 2 неудачные попытки захватить порт Альварадо. 10 ноября эскадра под командованием Мэттью Перри заняла один из крупнейших мексиканских портов на берегу Мексиканского залива – Тампико. Хотя порт защищался гарнизоном из 4000 человек, 3 военными кораблями и был оснащен 25 орудиями, генерал Антонио де Санта-Анна приказал солдатам покинуть город. В конце января 1847 года генерал Антонио де Санта-Анна с армией из 18 тысяч человек двинулся на север навстречу Закари Тейлору, стоявшему с 6000 человек у Буэна-Виста. В результате болезни, дезертирства и марша по безводной пустыне к моменту сражения солдаты Санта-Анны были совершенно измучены. Битва произошла 22-23 февраля 1847 года в узком горном проходе на дороге из Сан-Луис-Потоси в Сальтильо. В первый день мексиканцам удалось обойти противника с левого фланга, а их кавалерия сумела проникнуть глубоко во вражеский тыл. К 9 утра 23 февраля левое крыло генерала Тейлора было практически разбито, и американские войска стали отступать к Буэна-Виста. Некоторые части отошли к Сальтильо. Положение американцев стало угрожающим, но тут из Сальтильо подоспело подкрепление, и это позволило им вернуть потерянные позиции. Американская артиллерия наносила противнику серьезный урон, однако к 4 часам мексиканцам удалось захватить несколько орудий и 3 знамени. Но в 8 часов вечера Санта-Анна вдруг отступил к Сан-Луис-Потоси. Позднее он объяснил это решение тем, что подошли к концу боеприпасы. Потери армии Закари Тейлора составили 723 человека. По американским данным, мексиканцы потеряли свыше 1500 человек. В их рядах царил беспорядок, и многие солдаты умирали от голода и болезней. В феврале 1847 года отряд полковника Александра Уильяма Донифана двинулся с севера на Чиуауа. 28 февраля в горном проходе Сакраменто его встретил 2000-й отряд Мексиканской национальной гвардии. Произошло сражение, после которого мексиканцы отступили в горы. Но долго продержаться в Чиуауа полковник Донифан не смог и в апреле двинулся на соединение с генералом Тейлором. В марте в Мексике поднялось восстание против правительства, вызванное его решением продать часть церковной собственности для получения средств на дальнейшее ведение войны. Получив известие об этом, генерал де Санта-Анна, бросив большую часть своей армии, поспешил в столицу. Борьбу с мятежом возглавил Валентин Гомес Фариас, вице-президент при президенте Антонио де Санта-Анна, но после возвращения Санта-Анны Фариас был изгнан, а его правительство распущено. Так генерал де Санта-Анна получил диктаторские полномочия. Одновременно с действиями генерала Тейлора американцы начали захват Калифорнии. Они захватили калифорнийские порты и установили блокаду побережья. Армия генерала Стивена Карни заняла город Санта-Фе, а затем Лос-Анджелес. Население Калифорнии в большинстве своем перешло на американскую сторону. 17 августа 1846 года Калифорния была присоединена к США. А потом американцы решили произвести высадку десанта в Веракрусе со стороны Мексиканского залива, откуда на столицу Мексики шла относительно короткая дорога. Командующим десантом был назначен генерал Винфилд Скотт. И он с 13-тысячной армией мощной артиллерии двинулся через плато Анауак на Мехико. Произведя первое в истории США крупное десантирование, генерал Скотт занял Веракрус, а на пути к Мехико 18 апреля 1847 года в ущелье Серра-Гордо разбил мексиканцев. Потом Скотт занял Пуэблу и простоял там до августа, ожидая подкреплений. 7 августа подкрепления прибыли, американцы двинулись на Мехико. По пути туда имели место несколько сражений, а 23 августа противоборствующие стороны заключили перемирие до 7 сентября. Начались переговоры о мире, но мексиканское правительство в конечном итоге отвергло условия американцев. Всего в боях за столицу Мексики войска США потеряли около 2700 человек. При этом генерал Санта-Анна решил вывести из столицы свои войска, и 14 сентября американцы вошли в Мехико, сопротивлением оказали только простые горожане. Генерал де Санта-Анна бежал, и временным президентом Мексики стал Хосе Мануэль де ла Пенья, который под угрозой аннексии всей Мексики принял условия американцев. В итоге 2 февраля 1848 года был подписан мирный договор. Согласно ему, к США отходили Калифорния, Нью-Мехико и ряд других пограничных территорий. Мексика признала Техас частью Соединенных Штатов, а в качестве компенсации за уступаемые территории получила 15 миллионов долларов, которые были ей необходимы, чтобы расплатиться с внешними долгами. Мексика потеряла огромную территорию, почти половину своих земель. Границей между двумя государствами стала река Рио-Гранде, являющаяся ею и по сей день. Для Мексики это было унижение извне, и оно резко обнажило внутренние проблемы страны, которая фактически еще не сложилась как единое государство. Необходимо было незамедлительно выводить Мексику на путь современного развития. В противном случае все могло бы окончиться аннексией всей страны американцами.